Глава 15. Выжить в эпицентре плазменного взрыва практически невозможно. Перегретый поток ионов стремительно растекается по сторонам, заполняет собой все доступное пространство, плавит металл, уничтожает пластик и другую органику, а идущее следом пламя за считанные секунды выжигает кислород, окончательно лишая попавшего под удар человека шансов на спасение. К счастью, действие вспышки краткосрочно. Высокотемпературное облако слишком быстро отдает энергию окружающей среде, а затем его остатки поднимаются вверх, и процесс заканчивается. Именно поэтому реальная эффективность плазменного оружия напрямую зависит от точности попаданий, а для тотальной зачистки местности приходится тратить очень много боеприпасов. Увидев зарево от третьего взрыва, я выскочил из кабинета, добежал до ближайшей изолированной комнаты и закрылся там, вслушиваясь в доносящиеся снаружи звуки. Думаю, останься у барнардцев ядерное оружие, над Афинами обязательно поднялся бы новый огненный гриб. Но старые запасы давно иссякли, а сейчас плутоний добывался только в наших горах, и желавшим уничтожить меня людям приходилось довольствоваться наиболее подходящими аналогами. Не такими мощными, но гораздо более распространенными и дешевыми. Пол отчетливо вздрогнул, изо всех щелей потянуло гарью, стало заметно теплее. Я представил себе озлобленное лицо Питерса и болезненно скривился. Несмотря ни на что, командир был хорошим человеком, подставлять которого мне не хотелось. Впрочем, на общем фоне его судьба выглядела не такой уж плохой и не такой уж важной, если говорить откровенно. Бомбардировка длилась минут 10. Потом руководивший артиллеристами человек догадался, что дальнейший обстрел уже не имеет смысла. За это время цель должна была или выйти из зоны поражения, или спрятаться в надежном месте, или погибнуть. Взрывы прекратились. Подождав еще немного, я вернулся в кабинет и выглянул из окна. В воздухе чувствовался терпкий запах дыма, рядом с воротами горела старая машина, ближе к центру Афин — виднелись еще несколько пожаров, однако глобальные разрушения отсутствовали. Город никак не изменился, оставаясь все таким же мрачным, безлюдным и таинственным. Попытались, значит. Вернувшись на диван, я укрыл ноги мятым пиджаком и окунулся в невеселые думы. Продолжавшаяся целых 15 лет миссия наконец-то завершилось. Завершились разговоры с Гладковым и Питерсом, ушли в прошлое неуютные бункеры и безвкусная еда, походы за грибами и поездки в Спарту. Ушла вся моя предыдущая жизнь. А взамен? Скорее всего, на родине должны были встретить как героя, присвоить несколько званий, дать какой-нибудь знак отличия, одобрительно похлопать по плечу. Но что дальше? Отставка? Работа в штабе? Возвращение на фронт в качестве инструктора? Помнится, Алиса говорила мне о таком варианте. Перед глазами опять возникло лицо Анны. Ее слабая улыбка, ее рукопожатие. Вот дерьмо. Готов ли я заводить новую семью на могилах предыдущей? Готов ли забыть о том, что случилось благодаря мне? Проклятье! 6 дней спустя, когда запас еды подошел к концу, а меня окончательно накрыла черная депрессия, Курц все же явился навстречу. Аккуратно постучал в дверь, дождался приглашения, зашел внутрь и остановился, рассматривая валяющийся под ногами мусор. «Светлого дня! Что случилось?» «И тебе светлого дня», — кивнул я, вставая с дивана. «Меня раскрыли. Все кончено». Напарник озадаченно хмыкнул, потер лоб, а затем уточнил. Раскрыли? Как именно? Служба безопасности начала проверку. Подожди. Стефан заметно посерьезнел и уселся на стоявший рядом стул. Это ведь не значит, что тебя раскрыли. Какая разница? Большая разница. Или ты отступил под действием непреодолимых обстоятельств, или сбежал. Встряхнись и начни заново. Думаешь, будут проблемы? Вместо ответа Курц тяжело вздохнул и сокрушенно покачал головой. «Алекс, что случилось? На самом деле? Ты же сам не свой!» Я собрался было отделаться ничего не значащими словами, но вместо этого абсолютно неожиданно для самого себя вывалил все, что скопилось на душе. Рассказал про ответственность за взорванные города, про смерть Анны, проверивших мне до последнего момента сослуживцев. «Все ясно», — кивнул напарник, дослушав мою сбивчивую речь до конца. «Вернешься домой, обязательно сходи к психологу, иначе будет только хуже». «Схожу». «Теперь о том, что важно прямо сейчас. За тобой следили?» «Я думал, что следили». «Нет, ты обнаружил слежку, понял, что тебя раскрыли, а затем принял решение закончить миссию, понятно?» «Да, повтори». «Стефан, если у меня на душе плещется дерьмо, это не значит, что я окончательно перестал соображать. Хорошо, тогда вечером идем домой. А сейчас нужно отдохнуть». Возвращение стало еще одним эпизодом, серьезно подкосившим привычную мне картину мира. Мы шли по территории, которая долгие годы являлась для меня максимально враждебной. Шли, ни от кого не скрываясь и не беспокоясь из-за притаившихся рядом снайперов. Шли так, как я ходил в окрестностях своей части. «Непривычно». «Могу понять», — охотно кивнул Стефан. «Не переживай, все наладится. Лидер ценит героев». «Лидер». «Да, верю». Дорога отняла у нас двое суток. Я всячески старался забыть о прошлой жизни и подготовиться к будущей. Но это оказалось не так уж легко. В голове по-прежнему клубилась легкая дымка, из уголков памяти то и дело поднимались неприятные воспоминания, а душу одолевали сомнения. «Ты идешь домой. Тебя там ждут». «Знаю, знаю». Первый контакт с родной страной оказался не очень приятным. Встретившие нас патрульные решили перестраховаться и действовать в строгом соответствии с инструкциями. То есть взяли меня на прицел и потребовали немедленных объяснений от Курца. «Это наш агент», — сообщил тот. «Хватит тыкать в него оружием». «Нас не предупреждали об агентах. Согласно требованиям безопасности...» «Педро, ты меня уже пятый год встречаешь», — устало произнес Курц. «Может, не будем разыгрывать эту комедию?» «Комедию?» Невысокий коренастый лейтенант бросил в мою сторону сердитый взгляд, а затем сплюнул себе под ноги. «Ты вообще понимаешь, что с меня шкуру спустят, если я его пропущу? Голову включи!» «Под мою ответственность! Всем плевать на твою ответственность! У нас приказы!» «Дерьмо!» «Не усложняй мне жизнь! Пусть отдохнет в камере, пока ты оформляешь бумажки. Ничего страшного!» «Это...» Чувствуя, что бессмысленные препирательства могут длиться еще долго, я решил вмешаться. «Согласен на камеру, мне все равно». «Вот!» — обрадовался Педро. «Умный человек! А тебе чего еще надо?» «Ладно!» Стефан раздраженно кивнул и обернулся ко мне. «Это займет максимум пару часов». «Хорошо». Камера, в которую меня поместили, оказалась сырой, тесной и темной. Впрочем, там нашлась кушетка, на которую я и улегся, думая о том, что случится дальше. Как ни странно, арест благотворно подействовал на мою психику. Вокруг снова была привычная армейская структура, в которой все четко следовали полученным распоряжениям, а также досконально выполняли установленные правила. С этой точки зрения мое задержание было вполне логичным шагом, точно таким же логичным, как и последующее освобождение. А вот вызов на допрос оказался неожиданным. «Советую говорить только правду», — грозно сообщил мне высокий и плечистый сержант, доставая из-за пояса металлическую ленту. «Капитан Лопес не любит вранье. Осознал?» «Конечно. Тогда пошел. И не дергайся, если не хочешь заработать лишний перелом». «Без проблем». Судя по всему, мой статус пока что не был определен до конца. Сержант явно считал, что конвоирует опасного преступника или вражеского диверсанта. Зато встретивший нас офицер первым же делом распорядился снять с меня наручники. Но допрос все равно начал. «Ваше имя?» «Алекс Фишер. Простите, Алекс Гарсия». «Так Гарсия или Фишер?» «Гарсия. Фишер — это оперативный псевдоним». «Хорошо. Вы утверждаете, что являетесь нашим агентом, сбежавшим от барнардцев. Это правда?» «Я ничего не утверждаю, господин капитан. Я жду, пока мой куратор предоставит вам необходимые документы». «Отказываетесь отвечать на вопрос?» «Для того, чтобы их задавать, нужен соответствующий допуск. У вас его нет». Эти слова капитану не понравились. Он нахмурился, сузил глаза, после чего неприязненно процедил. «У меня очень высокий уровень допуска, уважаемый Алекс. Не советую ставить его под сомнение. Отвечайте на вопрос». «Да, я сбежал от барнардцев». «Какое задание у вас было?» «Эта информация не соответствует вашему допуску в любом случае». «Вы очень серьезно осложняете себе жизнь». «Нет». «Ваше звание?» «Мне надоело отвечать на ваши вопросы. Подождите 2 часа, и вам предоставят все необходимые сведения». К счастью, у капитана оказался весьма развит инстинкт самосохранения. Вместо того, чтобы продолжить допрос более жесткими методами, он слащаво улыбнулся, а затем демонстративно указал пальцем на свой браслет. 2 часа, Алекс. Через 2 часа вы пожалеете обо всем, что сейчас сказали». Его угроза не слишком-то меня впечатлила, но когда 40 минут спустя в мою камеру зашел Стефан, я все равно вздохнул с облегчением. «Собирайся», — кивнул остановившийся в дверях напарник. «Документы получены, Дюпри ждет». «Он что-нибудь сказал?» «Сказал, что вам нужно поговорить. Едем». Провожать нас никто не стал. Мы вышли из сырых подземелий, загрузились в стоявшую рядом с бункером машину, после чего отправились куда-то на запад. «Слушай, Алекс», — негромко произнес Курц, когда наш вездеход поднялся на шоссе и увеличил скорость. «Постарайся не рассказывать старику лишнего, понимаешь? Тебе же лучше будет». «Ты про Дюпри?» «Да». Собеседник дернул джойстиком, и машина резко вильнула, объезжая широкую яму. «Ему совсем не обязательно знать, что творится у тебя на душе. Он, Алекс, он уже старик. Просто соответствуй образу доблестного разведчика, и все». «Я тебя понял». «Уже чувствуешь, что вернулся домой?» «Черт его знает». Вокруг были хорошо знакомые мне равнины. Точно такие же, как и те, что раскинулись с другой стороны от фронта. Над горизонтом медленно вырисовывались смутные контуры далеких горных цепей. По небу плыли совершенно обычные облака. Затем рядом с дорогой возникла деревушка, пустая и заброшенная. «У барнардцев как-то веселее». «Об этом тоже лучше никому не рассказывать». «Понял, понял». Часа через 3, миновав развалины небольшого города и свернув с шоссе, мы оказались перед высокой бетонной оградой. Затем впереди появился толстый красный шлагбаум. «Сиди здесь», — приказал Стефан, выбираясь из машины. «Я скоро». Никаких проблем не возникло. Минуту спустя напарник вернулся, и мы беспрепятственно заехали на территорию базы. Он нас встретит. «Хорошо». Константин Дюпри сильно сдал за прошедшие годы. Фигура утратила горделивую стать, лицо слегка обрюзгло и покрылось морщинами. Волосы поредели, талия заметно увеличилась в объеме. Но это был именно он. Человек, 15 лет назад отправивший меня на самое первое задание. «Светлого дня, господин Дюпри!» «Здравствуй, мой мальчик!» — тепло улыбнулся куратор, подходя ко мне вплотную и, в нарушение всех правил военного этикета, обнимая за плечи. «Знал бы ты, как я рад тебя увидеть! Добро пожаловать на родину!» «Спасибо! Идите за мной!» Дюпри отпустил меня, развернулся и шагнул ко входу в здание. «Нам нужно поговорить». Чувство неловкости усилилось. Я находился в родной стране, мог больше ни от кого не таиться, мог говорить правду. Это было странно. «Сюда!» Куратор открыл невзрачную дверь и жестом пригласил нас зайти в кабинет. «Заходите, садитесь, рассказывайте, что случилось». «Меня вычислили, господин Дюпри. После того, как взорвались бомбы, служба безопасности начала изучать каждую мелочь и подняла мое досье. К счастью, командир части проговорился о возможных неприятностях. Благодаря этому я вовремя заметил наблюдение и смог уйти». «Блестящая работа, Алекс». «Спасибо». «Ты чувствуешь гордость?» «Простите». Куратор отечески улыбнулся и пояснил. «Именно благодаря тебе мы смогли нанести этот удар, смогли поставить ублюдков на колени. Поверь мне, сынок, это не будет забыто». «Да, господин Дюпри, я понял, о чем вы говорите. Возможно, я до сих пор немного ошеломлен тем, что произошло». «Разумеется, Алекс, разумеется. Ты голоден?» «Не очень, но мне хотелось бы привести себя в порядок. Чуть позже. Давай обсудим». Тягостный разговор продолжался не меньше часа. Куратор, словно дорвавшийся до сладости ребенок, жадно расспрашивал меня о жизни под прикрытием, о службе, о способах перевозки ядерных зарядов, а я все сильнее и сильнее ощущал чуждость того, что творилось вокруг. Мой дом уже очень давно был в совершенно другом месте. Месте, уничтоженном моими же собственными руками. Что я забыл здесь? «Тебе нужно отдохнуть», — в конце концов сжалился Дюпри. «Затем подготовишь официальный рапорт. Стефан объяснит, как именно». «Так точно». Следующие двое суток я занимался бумажной волокитой, в деталях расписывая все обстоятельства своей службы и побега, воспроизводя слова Питерса, а также давая личную оценку тем или иным событиям, произошедшим за последнее время. Возможно, этот отчет действительно был нужен командованию, но когда я его закончил, чувство собственной бесполезности лишь усилилось, став всеобъемлющим. Стопка отпечатанных листков выглядела чересчур несуразным итогом моей жизни. Изложенные на этих листках сведения не представляли никакой реальной ценности, а в результате все возвращалось к одному и тому же. Несмотря ни на что, мне так и не удалось переломить ход войны. Я просто уничтожил несколько городов и убил свою семью. «Отличная работа, Алекс!» — похвалил меня куратор, забирая папку с бумагой. «Теперь нам остается только ждать. Думаю, через неделю информация дойдет куда следует». «Хорошо. Тебе ничего не нужно? Если хочешь, я могу передать сообщение Алисе Бьянке». «Нет, спасибо». «Почему?» «Мне обо всем известно. Не беспокойся». Перед глазами на мгновение возникла улыбающаяся Анна, но я дернул головой, и видение послушно исчезло. «Думаю, что пока что рано. Вы же сами еще не знаете, что со мной будет». «Ты из-за этого переживаешь?» Дюпри удивленно вскинул брови. «Мальчик мой, когда этот рапорт попадет на стол к лидеру, неясным окажется только одно — какое звание тебе присвоят и какие награды вручат». «Лидер?» «Именно так. Он ведь с самого начала поддерживал нашу программу. Разве ты не помнишь?» «Помню. Принцип меньшего зла. И ты реализовал этот принцип с честью». — гордо отчеканил куратор. «Страна гордится тобой?» «Надеюсь». «Никаких сомнений, мой мальчик. Именно благодаря тебе и таким, как ты, мы все еще существуем. Именно на твоих плечах лежит благополучие государства. Никаких сомнений». В голосе собеседника послышались легкие нотки фанатизма, так что мне пришлось улыбнуться и кивнуть. «Я понял, господин Дюпри. Никаких сомнений». База, на которой мы находились, жила своей жизнью. За окнами выделенной мне комнаты время от времени слышались чьи-то отрывистые команды, между зданиями ходили люди, издалека доносились выстрелы. Все это напоминало обычный тренировочный центр. Точно такой же, как и тот, в котором учили меня. Стефан куда-то исчез, делать было нечего, так что я начал постепенно вживаться в местную атмосферу. Прогулялся по территории, глянул на то, как бегают обвешанные оружием солдаты, затем поговорил с дежурившим столовой поваром, вышел за пределы части, вернулся. Сделанный куратором пропуск действовал безукоризненно. Никто не задавал мне никаких вопросов, не пытался ограничивать передвижение или что-то запрещать. Это радовало. Но два дня спустя я все равно начал страдать от безделья. «Если хочешь, могу включить тебя в состав какого-нибудь отряда», — предложил Дюпри, узнав о моих затруднениях. «Можешь сам взять оружие и пострелять. Или приходи на лекции. Возможно, тебе будет интересно их послушать». «Лекции?» «Мы занимаемся подготовкой фронтовых разведчиков. Хочешь увидеть тех, кто придет тебе на смену?» Я вспомнил о многочисленных стычках на ничейной территории, криво усмехнулся, но все же кивнул. «Спасибо, это будет интересно». Как выяснилось, спустя несколько часов наставник решил сделать мне сюрприз. Когда я зашел в аудиторию, то оказалось, что лекция уже началась, а присутствующие на ней курсанты ждут моего появления. «Внимание!» Увидев меня, стоявший возле кафедры Дюпри тут же махнул рукой. «Алекс, идите сюда!» Догадаться о том, что задумал куратор, было достаточно легко. Но отказаться от выступления я уже не мог. Пришлось нацепить на лицо сдержанную улыбку и подняться на сцену. «Перед вами человек, который провел на территории противника больше 15 лет», — гордо сообщил Дюпри. «Он был в числе моих первых учеников и стал лучшим из них. Поприветствуйте Алекс Гарсия!» Раздались сдержанные аплодисменты. Не удовлетворившись достигнутым эффектом, куратор нахмурился и чуть повысил голос. «Этот человек долгие годы жил под прикрытием, одновременно с этим выполняя многочисленные задания на линии фронта. Сейчас вы можете задать ему вопросы о вашей будущей работе. Алекс, вы же не против?» «Всегда готов помочь». «Замечательно! Кто будет первым?» В зале поднялись несколько рук. Дюпри окинул их суровым взглядом, а потом кивнул. «Мария!» «Мое уважение, господин Гарсия!» Вставшая со своего места девушка чуть-чуть наклонила голову. «Хотелось бы узнать, что чувствует человек, оказавшийся по ту сторону границы?» «Растерянность? Одиночество?» «Даже спустя 10 лет?» «Спустя 10 лет растерянность уходит, но одиночество остается». «А если...» «Хватит, Мария!» Дюпри явно не понравилась выбранная тема. «Оскар, слушаем тебя!» «Так точно, господин куратор!» «Господин Гарсия, вам приходилось сражаться на стороне противника?» «Да, много раз». «Я... это являлось жизненной необходимостью», — перебил меня наставник. «У кого-нибудь из вас есть вопросы менее провокационного характера?» «Шарлотта?» «Да, господин куратор. Уважаемый господин Гарсия, скажите, какие навыки больше всего пригодятся нам в работе диверсанта? На что нужно сделать упор в обязательном порядке?» «Прекрасный вопрос», — облегченно улыбнулся Дюпри. «Алекс, прошу вас». «Это действительно хороший вопрос», — согласился я. «Наверное, самой важной частью обучения являются тренировки по скрытному перемещению. Если вы умеете правильно использовать ландшафтные и погодные условия, то вас ждет долгая и успешная жизнь. Если нет, вас убьют. Спасибо, господин Гарсия. Можно еще вопрос? Да, конечно. Как сильно отличаются наши методы работы? Я имею в виду методы наших диверсионных подразделений и методы барнардцев. Судя по моему опыту, методы идентичны. Вы можете ждать от противников того же, на что способны сами. У них есть специальные центры подготовки? Нет. Основное обучение там проходит на передовой, под контролем действующих разведчиков. Из-за этого новичкам часто не хватает терпения и академических знаний, но сроки их подготовки заметно снижены по сравнению с нашими. Спасибо, господин Гарсия. Не за что. Расслабившийся куратор благостно улыбнулся и дал слово новому курсанту, потом еще одному, еще. Общение, поначалу складывавшееся не слишком удачно, незаметно растеряло официальность, слушатели быстро уяснили границы дозволенного, я перестал стесняться, а Дюпри так и вовсе отошел в тень, предоставив нам возможность свободно беседовать на любые темы. Это было ошибкой. «У вас есть жена или девушка?» Вопрос оказался сродни холодному душу. Я вспомнил цепляющиеся за мою руку пальцы, на мгновение прикрыл глаза, но все-таки ответил. «Меня ждет, любимая девушка. Надеюсь, что еще ждет». «Господин куратор, давайте на сегодня закончим. Это оказалось сложнее, чем я думал». «Конечно, Алекс, отдыхайте». Ни на одну из следующих лекций я так и не явился, предпочтя остаться у себя в комнате. А потом все это стало абсолютно неважным. Из столицы, наконец-то, пришел долгожданный ответ. Произошло это ранним утром, сразу после восхода солнца. «Собирайся», — без какого-либо вступления заявил распахнувший мою дверь куратор. «Нас вызывают». «Куда?» «На встречу с лидером. Собирайся быстрее». «Понял». Дорога до столицы заняла большую часть дня. Сопровождавший меня Дюпри заметно нервничал, рассказывал о том, что нужно говорить, давал советы, пытался объяснить важность предстоящего мероприятия, а я просто смотрел в окно, чувствуя усталость и равнодушие. Встреча с лидером была вполне закономерной. По сути, весь мой жизненный путь вел именно к этому моменту. Но сразу после аудиенции меня ждало обычное в таких случаях забвение. Так стоило ли вообще о ней беспокоиться? «Подъезжаем. Тебя ждет инструктаж в службе безопасности. Потом нами займутся стилисты. Запись церемонии назначена на 8 вечера. Выступать будем отдельно, но тебе все объяснят. Не переживай». «Хорошо». На территории информационного центра нас встретили серьезные люди в одинаковых черных костюмах. Куратор отделался беглой проверкой документов и поспешно скрылся в ближайшем здании, а меня увели в одну из приемных и оставили там на целый час. К счастью, отвечавший за мою подготовку офицер все-таки нашел время для общения. «Светлого дня, майор Гарсия!» Зашедший в комнату человек вежливо улыбнулся, после чего расположился с другой стороны переговорного стола. «Я должен задать вам несколько вопросов и рассказать, как нужно вести себя во время церемонии». «Светлого дня. Вы не ошиблись с моим званием?» «Нет, не ошибся. Учитывая вашу подготовку, возраст и заслуги перед страной, присвоение очередных званий было формальностью. Приказ уже вступил в силу, но на церемонии лидер объявит об этом отдельно». «Спасибо. Если хотите узнать что-то еще, спрашивайте». «Я до сих пор не совсем понимаю, что будет сегодня вечером. Господин Дюпри рассказал, что мы встретимся с лидером, но без особых деталей. Запланирована целая конференция, верно?» «Да. Страна переживает не самые простые времена, и людям нужны положительные эмоции. Рассказ о ваших подвигах и соответствующая награда из рук лидера будут очень кстати». «Ясно. Прямого эфира не будет. Поэтому, если вам придет в голову сказать что-то не совсем достойное, ваши слова все равно никто не услышит». Я молча кивнул, чувствуя, как по коже расползается неприятный холодок. Мне никто не грозил, собеседник выглядел подчеркнуто спокойным и добродушным, но общее впечатление — «Не беспокойтесь, мы ни в чем вас не подозреваем», — улыбнулся так и не представившийся мне офицер. «Это было бы странно, не правда ли? Я всего лишь объясняю принципы, согласно которым проводятся такого рода встречи». «Понял. Существует еще одна норма безопасности. Вы не должны самостоятельно подходить к лидеру ближе, чем на 2 метра. Если нарушите эту дистанцию без приглашения, ваши действия будут считаться условно враждебными». «Так точно. Большую часть времени вы будете просто стоять и улыбаться», — продолжил собеседник. «Однако в конце мероприятия лидер даст вам слово. Я оставлю вам несколько стандартных речей, но советую использовать их только для ориентира. Согласно нашим данным, лучше всего зрителями воспринимается искренняя импровизация. Не бойтесь запутаться и сделать ошибку, это зачтется вам в плюс. Если окончательно растеряетесь, лидер возьмет на себя дальнейшую речь. Он прирожденный оратор, так что все будет хорошо». «Я вас понял. Если стесняетесь, но хотите сделать все правильно, рекомендую начать с благодарностей, потом выразить гордость за свою страну, а в конце взять одно из утверждений лидера и усилить его собственными словами. Это будет идеальным вариантом». «Наверное, так я и сделаю». «Замечательно. Тогда у меня все. Оставляю вам эти бумаги, рекомендую с ними ознакомиться. Дальше вы встретитесь с режиссером, он объяснит технические детали». «Спасибо». В документах не нашлось ничего действительно интересного. Я прочитал заготовленные для меня шаблоны речей, внимательно изучил план встречи, убедился, что моя роль там откровенно незначительная, после чего отложил папку в сторону. Мероприятие было откровенно проходным, 15 минут улыбок, небольшая раздача наград, капелька патриотизма, а затем финал. Собственно, чего-то в этом духе я и ждал. Ладно, справимся. Режиссер пришел еще через час. Начался следующий этап подготовки. Теперь меня учили держаться в кадре и создавать нужный образ. Как правило, новички сутулятся и не знают, куда деть руки. Чтобы этого избежать, вам необходимо запомнить одну единственную позу. Встаньте, заложите руки за спину. Хорошо. Теперь расправьте плечи. Отлично. Последний штрих — ноги. Раздвиньте их на ширину плеч. Еще шире. Отлично. Подбородок чуть выше. Восхитительно. Прямо сейчас вы смотритесь настоящим героем. Запомнили? Да, конечно. Следите за тем, чтобы держать плечи развернутыми. Все остальное приложится. Запомнили? Да. Следующий момент — улыбка. Держите в уме, что у вас серьезный типаж. Разумеется, вы можете улыбаться, но ваша основная эмоция — спокойствие. Нам нужен спокойный и уверенный в себе человек. Понимаете? Да. Когда будете находиться на сцене, держитесь в полоборота к залу. Понимаете, что это значит? Конечно. Это очень важный момент. Когда лидер будет вас награждать, развернетесь. Потом сдвинетесь обратно. Хорошо, я запомнил. Взгляд. Есть всего две точки, куда вы можете смотреть. Камеры и лидер. Здесь можете действовать по ситуации. Мы сами выберем нужные ракурсы. Понял. Теперь ваша речь. Микрофоны настроены таким образом, чтобы... К счастью, этот брифинг в конце концов тоже завершился, и меня отправили к стилистам. Стричься, бриться и переодеваться в новенькую форму. Затем последовал короткий ужин, новая встреча с охраной, переход за кулисы. К моменту начала церемонии я хотел только одного, чтобы все это прекратилось. Как можно скорее. «Время!» — громко шепнул у меня над ухом помощник режиссера. «Вы пойдете через минуту!» Из-за полуоткрытой двери донеслись громкие аплодисменты. Я не удержался, сделал шаг в сторону и увидел, как на сцену поднимается одетый в классический светло-серый костюм старик. Хотя со времен нашей первой встречи прошло целых 15 лет, обознаться было невозможно. 40 секунд. Остановившись возле изящной металлической кафедры, лидер спокойно улыбнулся, поднял руку в знак приветствия, а затем начал говорить. «Светлого дня, дорогие сограждане! Сейчас, когда страна переживает один из самых тяжелых периодов в своей истории, нам требуется не только мужество и сплоченность перед лицом врага. Нам требуется вера в то, что победа действительно останется за нами. Именно поэтому я, ваш лидер, сегодня выступаю в роли обычного ведущего. Мне хочется представить вам человека, благодаря которому...» 10 секунд, произнес спрятавшийся у меня за спиной помощник. «Готовьтесь. И этот человек сейчас окажется перед вами. Майор Алекс Гарсия!» «Идите, идите!» Я вздохнул, прошел сквозь распахнувшуюся дверь и тоже поднялся на сцену. Прямо передо мной стоял улыбающийся лидер. По левую сторону от нас располагались длинные ряды стульев, на которых сидели люди, несколько десятков человек, рассматривавших меня с благожелательным любопытством. Чуть выше плавно двигались закрепленные на едва различимых тросиках камеры. Вспомнив полученные советы, я остановился в двух шагах от главы страны, подчеркнуто резким движением наклонил голову, а затем выпрямился, убрав руки за спину. Лидер еще раз улыбнулся и снова обратился к залу. «Эта история началась 15 лет назад. Именно тогда враги нанесли свой самый первый и самый страшный удар. Именно тогда мною был сформулирован принцип меньшего зла, ставший фундаментом нашей военной доктрины. Именно тогда группа молодых курсантов согласилась...» Я слушал его речь и вспоминал. Вспоминал небольшой зал в тренировочном центре, вспоминал звучавшие там слова, вспоминал оставшихся на полосе товарищей. «Благодаря самоотверженности майора Гарсии у нас появился шанс вонзить кинжал в самое сердце противника. И сейчас настал тот миг, когда я хочу пожать руку этому выдающемуся человеку и сказать ему спасибо. Спасибо за годы, прожитые вдали от родины. Спасибо за мужество и профессионализм. Спасибо за то, что он сделал, находясь среди врагов». В зале снова раздались аплодисменты, а у меня перед глазами возник образ Анны. Слабое прикосновение немеющих пальцев, замершая на губах улыбка, остановившийся взгляд. «Подойдите, майор!» — лидер сделал приглашающий жест. «Никто не знает, что случится завтра, но сегодня я хочу отметить ваши заслуги орденом доблести. Это высшая военная награда нашей страны, и вы достойны ее больше, чем кто-либо еще. Подойдите!» Вокруг моей шеи обвелась широкая алая лента, на груди повис тяжелый серебристый крест, украшенный россыпью драгоценных камней. «Поздравляю вас, майор Гарсия!» «Благодарю!» «В этот торжественный момент мне хочется снова обратиться ко всем жителям страны. Хочется сказать, что мы уже никогда не склонимся перед мощью нового Барнарда. Хочется пообещать, что эта война прекратится только на наших условиях или не прекратится вовсе. Пока я жив, над вражескими городами...» Мне вспомнился Питерс, пьющий коньяк из жестяной кружки. вспомнились неосторожно брошенные Алисой слова, и все наконец-то встало на свои места. «Майор Гарсия, хотите что-нибудь сказать?» Догадавшись, что настало время произнести запланированную речь, я улыбнулся, кивнул и направился к трибуне. Взгляд сам собой зацепился за толстую позолоченную ручку, лежавшую поверх чистого листа бумаги. «Прошу вас, майор, не стесняйтесь». «Благодарю. Мне будет сложно передать собственные эмоции, но я чувствую, что должен это сделать. Должен рассказать о том, что поддерживало меня все эти годы». Одна из камер сдвинулась чуть ближе. Сидевшие в зале люди начали перешептываться. «Возможно, кто-то из вас не до конца понимает, что из себя представляет принцип меньшего зла. Если позволите, я объясню все на примере этой ручки». «Конечно, майор. Благодарю вас. Дело в том, что меньшее зло — это всегда жертва. Страшная жертва. Но благодаря ей перед нами зачастую открываются новые горизонты. Обратите внимание, если снять колпачок, то, продолжая говорить, я развернулся, сделал плавный шаг в сторону лидера и одним точным ударом загнал ему в висок блестящий металлический стержень, подхватил оседающее тело, надавил еще сильнее. Мир неожиданно вздрогнул и начал поворачиваться вокруг своей оси. В груди расплескалась жгучая боль, а потом все вокруг затянула тьма. Родная, уютная, наполненная ароматом грозы и бесконечным шелестом ливня. Эпилог. Сквозь монотонный шепот ветра пробился новый, непривычный для этих мест звук. Услышав его, игравшая возле дома девочка тут же бросила одетую в разноцветное платье куклу, вскочила на ноги и запрокинула голову, внимательно рассматривая ползущие по небу облачка. Еще через секунду ярко-голубые глаза наполнились искренним восторгом. «Мама! Мама!» «Что такое?» Вышедшая на крыльцо черноволосая женщина с тревогой оглянулась по сторонам. «Что случилось?» «Мама! Смотри! Там самолет!» Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта mediaknyga.ru.